Явление 10. Фамусов 1. «Который же из двух? Ах, батюшка, сон в руку! И говорит мне это вслух. Ну, виноват. Какого ждал я крюку? Молчалин давеча в сомненье ввел меня. Теперь, да в полмя из огня, тот нищий, этот франт-приятель отъявлен мотом, сорванцом. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом?» Уходит. Конец первого действия.